336. Стихия огня скрыта во всем как основа сущего. Надо полюбить огненное звучание. В песне водопада, в шуме листьев, в звуке человеческого голоса, в музыке можно уловить песню огня. В природе звучит все, и все имеет свою ноту, но нота эта будет явлением огненным. Огневселенная в огненном аспекте своем, высшему пониманию человека, тайну свою раскрывает. Можно даже говорить об огненном созвучии атомов, соединяющихся в более сложное образование нескончаемой песни жизни материи. Вселенная звучит, величественная симфония космоса в музыке сфер уявляется и наполняет пространство огненным звучанием высших энергий. Звуковой аспект мироздания очень красив. Проявленный космос, как антипод хаоса, держится и зиждется на законах гармонии и согласованности, выражающихся в звуковом созвучии. Думают, что огонь проявляется лишь в грубой форме, забывая об огненных атомах, созидающих все видимые формы. Звук тесно связан с огнем, звуки всегда вызывают огненное образование. Музыкальная симфония, хорошо выполненная для огненного развитого зрения, представляет собой целую сферу красиво переливающихся цветов, сочетающихся во всевозможных комбинациях и являющих собой мир огненных образований. Также и речь человеческая. Сам аппарат человека, по нервам которого передаются огненные импульсы, горит и сияет огнями, выбрасывая в пространство пламенные звукоформы мыслей, облеченных в слова. Если речь гармонична и прекрасна, то звуковой аспект огненный тоже гармонично прекрасен, но безобразные горящие слова насыщены злобой черного огня. Звуками своими они раздирают пространство. Потому говорю о красоте во всем, во всех проявлениях жизни. Можно даже сказать, что прекрасная картина огненно звучит в пространстве на ключе огненной согласованности. Тем ценны произведения истинного искусства. Не будет преувеличением сказать, что искусство есть путь огненного насыщения ауры планеты прекрасными бессмертными формами красоты, пламенно звучащими в пространстве. Если внешняя физическая форма их умирает, то душа, то есть огненная сущность их, остается нерушимой в огненных сферах планеты. Конечно, день вчерашний уходит с Земли, и на Земле его уже не увидеть. Ни всего того, что в нем совершалось, ни прошлой истории человека, но в рекордах пространство живет, не умирая. Все в своих тонких, невидимых огненных формах. Нужно понять неуничтожаемость фильмы планетной жизни и жизни каждого отдельного человека. Лишь огонь более сильного и мощного потенциала может уничтожить пространственные начертания, да и то лишь в случаях исключительных. Потому стираются из книги жизни страницы неудачной, не оставившие в сознании и индивидуальности никаких следов. Но можно ли сказать, что их нельзя извлечь из рекордов пространственных? Многогранность космоса в обычные формы не укладывается. Шкала звука огненно идет вверх к недосягаемым вершинам света, который звучит. Если широка шкала звука земного, как же широка шкала слуха 14-го? Так не будем ограничивать Вселенную нашим пониманием ее от сегодня. Сознание должно быть открытым и непредубежденным, всегда готовым встретить новое понимание просветленно.